Глава 20. Чистка. Прошлый абордаж мне теперь казался просто тренировкой, а не настоящим боем. Здесь жоксы дали нам показали, где раки зимуют. Я думал, сложно подобраться к линкору, пролезть внутрь, но оказалось, что это лишь цветочки, ягодки ждали впереди. Дед и его инженеры установили заряды. «Пошли, Бгоч! Кэш-кэш! Чего орёшь, картавый? Скажи, что взрываешь, и все. Возмутился кто-то из командиров МТГ, прикрывающего нас взвода. «Вам, тупогам, Бгоще надо! Быстрее дойдет. «Ах ты, старая развалина!» «Но-но, могила, только гыпнись, я тебе потом пушку с таким кгивым стволом выдам, что будешь целиться, а стгелять себе в жопу, понял?» Собственно, я не вмешивался в эту перебранку. Ребята просто снимали так стресс и давали выход эмоциям. Никто бы к деду с кулаками не полез, да и дед все это насчет тупорей говорил просто в шутку. Грянул взрыв. Кусок обшивки мгновенно отлетел от корпуса, ну а мы получили желаемое. Вход внутрь линкора. «Куча, твои вперед! Я следующий, выдр за мной! Дед, если все в порядке, идешь ты! Такахаси, прикрывайте их! Чуха!» «Моя!» Я поморщился. Чуха принципиально не хотел учить язык. «Держишь вход! Эй, соседи!» «Чего?» — отозвался командир прикрывающего нас взвода. «Если совсем жарко будет, заходите внутрь и там держите оборону!» «Понял, лады!» «Всё, вперед! Бойцы кучи вместе с ним тут же устремились в пролом. Следом пошла моя группа, за ней МТГ выдры. Едва только я влетел внутрь линкора, стало понятно, что без боя мы не обойдемся. Жуксы пёрли в отсек с таким остервенением, будто где-то рядом их королева-матка была. А, кстати, может, это она и была? Я чуть было не пальнул, но вовремя сообразил, что у меня в руках палилка. Тут же закинул ее за спину, вместо нее взял в руки штатную винтовку. Поначалу, скажу, я был тяжело. Казалось, что волна жуксов вот-вот заполнит весь отсек, поглотит нас всех. Однако, чем больше вплывало внутрь корабля бойцов, тем более ожесточенной становилась пальба, тем больше жуксов дохли, едва только появившись в отсеке. Когда к нам присоединилась и группа выдры, мы смогли выбить жуксов из своего отсека. «Вперед!» — приказал я и вновь схватился за палилку. «Куча, впусти!» Куча послушно отступил в сторону, не прекращая палить жуксов, торчащих за дверным проемом в соседнем отсеке. Я вскинул оружие, и энергетический шар полетел к двери. За ним еще один и еще. «О, жесть!» — протянула выдра. «Ну, еще бы! Всего три выстрела, и в соседнем отсеке начался кромешный ад. Жуксов тупо сожгло к чертям собачьим. А кто был дальше, того перебило или ранило энергетическими импульсами, разлетающимися от лопнувшего шара». «Как фаербол в фэнтезийных книжках», — заявил Такахаси. «Это про эльфов, гномов и прочих нелюдей?» «И про волшебников, этими фаерболами швыряющихся». «Ха, точняк». «Ха, так ты у нас волшебник, Кураж. Ха, ну-ка, тряхни, как посохом». «Сейчас, дай перезарядить». Отозвался я и нисколько не соврал. Посох, он же палилка, уже был разряжен, и я поспешно вытаскивал севший аккумулятор, на его место ставя новый. «Куча, вперед! Его МТГ тут же двинулась к соседнему отсеку, прикрывая друг друга. Они выскочили наружу и тут же начали палить. Видать, жуксов-подранков после моих фаерболов там осталось еще предостаточно. «Чисто, продвигаемся дальше». Продвигаться дальше нам пришлось недолго. Едва только вышли в общий коридор, пришлось держать оборону. Жуксы пёрли на нас с двух сторон. А хуже всего то, что после двух волн, в которых пёрли обычные пауки и скорпи, на нас вновь пошли те мелкие твари, с которыми уже раньше познакомились. Пришлось мне вновь браться за палилку, а паре бойцов кучи за огнеметы. В этот раз чёртовыми паучками мы разделались куда быстрее, чем в прошлый. Сказывался опыт. Огнеметчики просто шли по коридору, прорубая себе дорогу с помощью пламени, и все жуксы, попадающие в него, мгновенно сгорали. Далее нам вновь пришлось чистить коридоры и отсеки от пауков и скорпи. Было их предостаточно, но мы все же сдюжили. Добрались до энергоблока, где имелись дублирующие терминалы, позволяющие управлять различными системами корабля. В первую очередь мы отрубили все орудия. Я хотел еще и отсеки все разгерметизировать, но решил пока этого не делать. Все же без атмосферы огнеметом будет тяжко, да и расход топлива увеличится. А хрен его знает, сколько там еще паучков встретится. Им-то как раз по барабану, есть атмосфера или нет. Они сразу не сдохнут, а попытаются убить нас. Я оказался прав. Жучков тут было столько, что закончилось и топливо к огнеметам, и заряды к палилкам. «Ну и как мы теперь будем жуксов валить без наших фаерболов?» — поинтересовался выдра, когда мы прикончили очередное стадо. «Как обычно и как раньше». Я продемонстрировал штатную винтовку. «Ах, хреново. С вашими игрушками явно было проще. А в последний раз прям совсем тяжело пришлось». «Не последний, а крайний. Вот как-то мой двоюродный дядя, Булян, возьми и ляпни, что он в последний раз едет поле культивировать и...» «Так, избавь меня от ваших сельских историй». «Ага, завязывай, куча. Как вернемся, тогда свои байки будешь травить. А сейчас внимательней давай. Уверен, ни хрена мы корабль еще не зачистили». «А, да как же его зачистишь? Одним взводом? Тут на неделю работы, а боеприпасов уже сгулькин нос». «Двумя взводами. Бойцы из второго взвода, нас прикрывающие, уже полезли в линкор. Правда, в отличие от нас, они двинулись к хвосту корабля и на нижнюю палубу. Мы же двигались к мостику». Чуха и его МТГ остались дежурить у сделанного нами пролома. Я регулярно его вызывал, чтобы проверить обстановку. Обстановка была так себе. Жуксы продолжали лезть. Пришлось запросить у второго взвода одно МТГ в помощь Чухе. Их командир было возмутился, но я быстро его осадил. В конце концов, если жуксы пройдут Чуху и его бойцов, то следующими на очереди станем мы. Так что подкрепление к пролому было отправлено тотчас. Ну, еще бы его не отправили. Я свою МТГ выделил на охрану пролома. Одна МТГ, деда, была инженерной. МТГ Такахаси его прикрывала. А сам я очистил линкор лишь силами МТГ кучи и выдры. А эти что думают, будут толпой постоянно ходить, пока мы их задницы прикрываем? И тоже сволочи, к носу корабля не полезли, пошли в хвост. Хитрожопые. Знают ведь, что на носу жуксов будет побольше, и встретить можно кого-то пострашнее, чем пауки и скорпи. К слову, остальные взводы во главе с Рамбо и Рокоссовским пока прорваться внутрь линкора не смогли. Похоже, все жуксы, находящиеся снаружи корабля, накинулись на них, не позволяя даже приблизиться к кораблю. Что ж, надежда только на нас. «Всё, привал!» — заявил я, увидев отсек арсенал. «Сейчас немного прибарахлимся». «О, это дело!» Боеприпасов у нас оставалось меньше половины, а к отдельным видам оружия, вроде огнеметов и палилок, патронов, топлива и аккумуляторов, не было вовсе. Я справился раньше остальных. Всего-то скинуть пустые магазины от винтовки, забрать новые. Благо, имелись уже снаряженные. Плюс еще набрать аккумуляторов к палилке. Ну и гранат прихватить. Я без них теперь никуда и ни за что. Но пока ребята ковырялись, кто-то и вовсе менял свое оружие на найденное, благо ассортимент здесь был приличный. Я прошелся по отсекам, разглядывая все, что тут имелось, и пытаясь прикинуть, что из имеющегося может нам пригодиться или хотя бы облегчить выполнение задач. Мой блуждающий взгляд случайно уперся в лючок на потолке, из которого в случае проникновения на борт чужих выпрыгивала турель и начинала приветствовать пришельцев. «Ха, по идее, люк не должен быть закрыт. Ведь на корабль пролезли жуксы, на которых противоабордажная система должна была отреагировать самостоятельно. Лючки должны были открыться, турели выскочить и палить по противнику до тех пор, пока патроны не кончатся, или же противник не сдохнет. В случае, если бы патроны закончились, турель должна была оставаться в боевом положении, чтобы технарям было удобнее ее перезарядить. Для этого нужно вытащить весь модуль. Он ходит на эдаких рельсах. Забрать из модуля пустые коробы и загрузить полные. Однако турель была скрыта, при этом по кораблю бродили жуксы. Это что же получается? Антиабордажная система была отключена? Зачем? Почему и, главное, кем? Очень интересно. Как говорил один персонаж из древней-древней книжки, все страньше и страньше. «Есть идея!» «Ну?» Тут же оживилась выдра. Вообще, я заметил, что именно она из всех нас наиболее охоча до всевозможных авантюр и нестандартных действий. «Лючок, видите?» «Ну?» «Турель неактивна». «Стыгально», — хмыкнул дед, уже допёрший, к чему я веду. «Ну и что, что неактивно? Чего тут странного? То, что тугели должны были отгаботать по жуксам. Так, может, и отработали? Нет. Если бы они отгаботали, то Тугель осталась бы в боевом положении. У нее бы подгоны закончились. Может, не закончились. Может, отработала и спряталась. А чего тогда жуксы так спокойно по кораблю шастают, дубина? И по пути сюда ты хоть одну турель видел? Нет. Ну вот и мы о том же. Похоже, противоабордажная система была отключена вручную. И что? Мы ее включим. А вдруг ее не просто так отключили? Вдруг она глючная? В коем-то веке Куча выдвинул вполне разумную версию. Поведем диагностику, делов-то. Ты как, Кугаш, базы газучил или мне заняться? Я попробую. Дело в том, что пока мы сидели на кораблях и, мягко говоря, пухли от скуки, я нашел себе необычное развлечение — устанавливал базы знаний. И чего? И полезно, и лайфхак для меня, как для командира взвода. Пару часов полежать в капсуле, потом получить дозу стимуляторов и всяких витаминов было куда эффективнее, чем несколько часов дрыхнуть в кубрике. Я экономил кучу времени и денег, а главное, у меня в башке чего уже только не было. Рукопашный бой, основы управления системами кораблей, основы навигации, основы маневрирования, естественная тактика и стратегия, оружейное дело и много чего другого. Правда, загружал я по большей части базы недорогие и небольшие. Но, судя по результатам, можно и заморочиться. К примеру, базу рукопашника я планировал существенно улучшить. Да и база управления системами кораблей, как оказалось, будет полезной. Так чего делаем? Возвращаемся к энергоблоку. Там есть дублирующие терминалы, с них попробуем включить турели. Ну, пошли тогда, чего? Ах, как же приятно пройтись по коридору спокойно, а не пробиваться через орды жуксов, выгрызая метр за метром. Нет, конечно же, жуксы в покое нас не оставили. Два раза по пути встречались скорпи-одиночки, да пяток пауков, пытавшихся напрыгнуть на нас из бокового коридора. Засекли и расстреляли всех противников еще на подходе. До нас добраться они не успели. Но затем мы добрались-таки до места назначения. Блок энергоядра был пуст. И единственное, что нас здесь встретило, это гудение охлаждающих установок. «Ну-с, приступим», — заявил я, направляясь к одному из терминалов. Довольно быстро я получил доступ к нужной подсистеме, вот только моих прав доступа не хватало для того, чтобы открыть настройки противоабордажной программы. Пришлось связываться с нашим Энеем. «На связи». Стоило мне только запросить корабль, дежурный по связи тут же откликнулся. «Это штаб-сержант Куражов, командир взвода «Браво». Нахожусь в отсеке энергоядра, хочу включить противоабордажную программу». «Противоабордажную?» В разговор вклинилась сама капитан-лейтенант Риплева. «Думаете, она еще свое не отработала?» «Пытаюсь это узнать, госпожа, но прав доступа не хватает». «А чего вы, сержант, вообще туда полезли?» «Турели не были активными, когда мы влезли на линкор. Уверен, что они вообще были отключены вручную». «Отключены? Почему?» «Этого я не знаю. Если вы передадите код доступа, то постараюсь узнать». «Принимайте код. Только проверьте, что система свой-чужой работает. Не хватало, чтобы вы своих перебили». Мне очень хотелось ответить, мол, и без тебя бы не догадался. Но я сдержался. Грубить старшему по званию вряд ли стоит. Код пришел мгновенно. Я внес его, влез в настройки программы и первым делом полез в диагностику. Странно. Все вроде как нормально. Патроны в турелях есть, сами турели в исправном состоянии. Система свой-чужой тоже работает, но турели действительно кто-то отключил вручную. Кто, не знаю. Мне не хватает прав доступа и умения это узнать. Но уверен, когда прибудут спецы, они смогут поднять логи и выяснить это. «Слышь, Кураж!» «Но?» Я не отрывался от работы. «А что, если свет на корабле вырубить?» «Зачем?» «Ну как? А вдруг жуксы в темноте хреново видят?» Я повернулся и удивленно уставился на Кучу. «Ну а чего? У нас ведь в скафах весь набор есть. Мы точно все увидим. А вот жуксы?» «Скорее всего, они тоже видят. Они ведь под землей обычно обитают. Откуда там свет?» «Говорят, у них в тоннелях есть свое освещение. Но его спектр нам не виден. Зато наши лампы для жуксов подходят». «Так что, вырубать?» «Вырубай. Хуже точно не будет. А ты, Куч, молодец. Не ожидал от тебя отдельную идею услышать». «Да ладно, чего там?» Я связался со вторым взводом, предупредил их о том, что вот-вот должно было случиться, а затем приступил к осуществлению задуманного. Для начала вырубил свет, а затем включил противоабордажную систему. Едва я это сделал, все присутствующие замерли, вслушиваясь в тишину, словно бы надеялись услышать, как где-то рядом включаются турели, вылезут из своих ниш. «И что? И ничего?» «Погоди еще. Ну, господин штаб-сержант, куда теперь отправимся?» «К мостику. Куда же еще? «Может, лучше к канонигам? Опять включим пушки и неподскетственные обогоны. Нашим поможем». «С мостика сможем это сделать. Возьмем весь корабль под контроль». «Ну, лады». Едва только мы вышли в коридор, как результат трудов моих дал о себе знать. Где-то вдалеке, дальше по коридору, послышалась пальба и визг жуксов. «Опа! Пошел процесс!» Обрадовалась выдра. Пока мы шли к мостику, по пути натыкались на трупы жуксов. Турели отработали как надо. Подозреваю, что сейчас такое по всему кораблю происходит, что не может не радовать. Вполне возможно, что нам и делать ничего не придется. Автоматические пушки сами разберутся со всеми пришельцами. На очередном повороте нас чуть было не сцапал Скорпия, где-то засевший и карауливший жертву. И мы его проспали. Когда тварь нарисовалась у нас за спинами, мы не услышали и не увидели. Даже те, кто шел сзади и должен был прикрывать, расслабились, не учуяли врага. Зато турель под потолком отреагировала мгновенно. Я дернулся в сторону, когда у меня над головой щелкнул лючок. Из потолка выпрыгнула турель, она быстро развернулась, навелась на Скорпи и дала короткую очередь, которая размочалила несчастного жукса так, что от него мало что осталось. «Ха! О да, вот это я понимаю, абордаж! Вот так я воевать согласна!» Рассмеялась выдра.